Особенно ловко у водилы получалось плести что-то из прутьев. А это сейчас было очень важно для осуществления плана возмездия, общая схема которого уже варилась в собственном соку, приобретая все более реальные очертания. Петляя и ступая как можно более широко, чтобы не топтать прямую стежку к жилью, мы с приятелем вышли к краю леса, примыкавшего прямо к заросшему высокой травой полю. За ним метрах в 500 виднелась искомая база этих самых осенизаторов. Наблюдать с земли получится не слишком удобно. Да и что там я увижу, кроме куска сетчатого железного забора и ворот рядом с вышкой? Поэтому, насобирав по дороге мха и пучков травы, мы с Мишкой, как умели, обмазались землей и, вывернув робы и штаны наизнанку, серовато-зеленой подкладкой наружу, унизали куртку и штаны собранным мусором. Природа не любит прямых линий, а за окрестностями наверняка наблюдает. Да и в лесу такой прикид будет куда сподручнее, чем наш стрёмный вертухайский колер. Короче, когда я забрался на старую с толстым стволом и ветвями березу на пригорке, то с 5 шагов походил на лешего. А в кроне кучи зеленых листьев меня вообще было не разглядеть. Вооружившись трофейным прицелом, я принялся за наблюдение, стараясь как можно меньше двигаться. Чтобы совсем уж увериться в собственной незаметности, еще в лагере я выпросил у Миши кусок черной изоленты. Соорудил нечто вроде колпачка с узкой поперечной прорезью и надел его на окуляр таким образом, чтобы он закрывал линзу. Такие колпачки надевают на противотуманные фары и на объективы прицелов, чтобы скрыть блики оптики от постороннего наблюдателя. Поле зрения при этом чуть смазывается, но в данном случае особой четкости не требовалось. Приятель остался внизу. Мишка отполз от дерева 10 метров, чтобы в случае чего подстраховать, если вдруг нас не накроют минометным огнем, а решат взять живьем. И даже если меня пристрелят, Мишка сможет уйти к Варенухе, и они сами решат, как быть. Но это на крайний случай. Как я уже говорил, у меня не было уверенности, что армейцы предупредили наемников о нашем визите или что те восприняли предупреждение всерьез. Прицел давал узкое поле обзора. Но я давно умею правильно обращаться с монокулярами и прицелами. Секрет в том, чтобы вести наблюдение обоими глазами и наводить оптику туда, куда смотришь невооруженным взглядом. Так и устаешь меньше, и картинка получается более понятная, и подробности не проскакивают мимо сознания. База представляла собой огороженный участок примерно 150 на 200 метров, почти в чистом поле. Внутри 2 типовых железных ангара, забранных частой маск-сетью. Длинная, похожая на коровник, казарма. Была еще пара отдельно стоящих щитовых домиков, скорее всего, для офицеров и прочего начальства. У северной стены нечто вроде временного гаража. 3 бронированных джипа, вроде бы их называют «Хамви», и грузовик с тинтованным кузовом. Грузовик, видимо, для перевозки трофеев. А вот на джипах наемники мотаются на зачистке. Пока все так, как описывал пленный. С северо-востока к забору подходила небольшая рощица из 3 близкорастущих берез и чахлой пихты. Ограждения стандартные, сетчатый забор в 2 ряда, внутри этого пространства 2 вышки, ориентированные с юга на север в противоположных концах периметра. Так они перекрывают пространство вокруг базы и в случае нападения запросто способны обеспечить неслабое огневое прикрытие. На обеих были турели с пулеметом и автоматическим гранатометом. И по 3 часовых, щупающих местность оптикой. У единственных ворот смонтирована огневая точка. Чуть дальше, 100 метров по дороге, выстроено противоминное заграждение из бетонных блоков. Это навело меня на мысль о минных полях вокруг базы. Так и есть. Осматривая окрестности возле рощицы, я заметил труп медведя. Косолапый, видимо, вышел из леса к людям, как обычно делают эти наглые звери, прельщенные запахом помойки. Но преодолеть смог только 20 метров от крайней березы, где и напоролся на мину. Скорее всего, амеры засеяли поле чем-то полимерным. Лесной хозяин капканов боится, чует их. И будь мины старые, к ограждению бы не сунулся. Получилось довольно кисло, если судить с позиции слабо информированного мстителя. Я же был из другой породы. И кое-что об обитателях этого гадюшника было уже известно. Поэтому укрепление разглядывал в основном от скуки, чтобы выяснить то, что реально было необходимо для налета на базу. Наемники ждут именно внешнего, открытого и наглого нападения или группы диверсантов. От прямого штурма они отобьются. Диверсантов возьмут на прохождении полосы препятствий. Чего парни реально не могут предположить, так это того, что их ожидает та же участь, которую они уготовили жителям окрестных деревень. Мысленно усмехнувшись, снова приникаю к окуляру прицела. После 8-часового бдения мы с Мишкой поменялись, и я ушел обратно в лагерь. Теперь получалась эдакая пересменка, когда за базой велось почти что круглосуточное наблюдение, и все вроде как бы заняты делом. Так мы сидели еще 3 суток, пока на очередном военном совете не было решено, что пора уже пиндосам пустить кровь. Нападение решено провести в 2 этапа, поскольку штурмовать такое укрепленное место в лоб будет неумной затеей. Раз-два, вдох-выдох. Землица не торопится покидать свое нынешнее жилище и пересыпаться в сложенную на краю широкой траншеи мою запасную рубашку, пожертвованную в фонд обороны. Столько я не копал и не строил уже 5 лет, с тех пор, как помогал бывшей жене на ее фамильном дачном участке. Вы спросите, почему и что это я копаю? Да еще ночью, посреди узкой грунтовой дороги в лесу, а мои партизаны оттаскивают желтовато-черную почву в сторону и волокут в лес? Все очень просто. Согласно решению последнего совета нашего племени, мы готовим пиндосам засаду. Спорить со мной по поводу того, как это будет, никто не стал. План получился хороший, вот только очень трудоемкий и грязный. Все сводилось к тому, чтобы подстеречь один из джипов, регулярно выезжающих из периметра. Как и отмечалось ранее, что армейцы, что частники не шибко беспокоились тут, в тылу врага, считая, что ни у кого, кроме них, оружия уже нет, и война ушла дальше, на восток. Поэтому, уничтожая маленькие поселки и деревни, ассенизаторы выезжали небольшими группами по 4-5 человек, то на одной, то на 2 машинах. Ездили в одно и то же время по единственной грунтовке, потом сворачивали на проселки, куда их, видимо, наводила авиация. Выезжали они затемно, но все-таки сторожились. На каждом джипе была оборудована турель, со всех сторон прикрытая бронещитками. Сам джип тоже имел защиту, поэтому просто стрельнуть в колесо или по стеклам в надежде проколоть, разбить, будет крайне глупо. А вот устроить подлянку, чтобы пиндосы сами вышли из тачки, это оказалось трудной, но вполне решаемой проблемой. Тем более, что дорога грунтовая. Мишка предлагал повалить поперек дороги дерево, но я резонно заметил, что на скорости джип бревно просто протаранит и поедет дальше. К тому же у нас нет топора, а ветками внедорожник не остановишь, но точно рассмешишь водилу, а пулеметчик чесанет очередью по обочинам, и всем партизанам гарантированная хана. Поэтому решено было поступить хитрее. Поперек дороги мы вырыли не шибко широкую траншею, положив сверху плетеную из прутьев решетку, обмазанную глиной, а потом присыпанную грунтом. Длина траншеи была ровно из конца в конец дороги, глубина в рост человека, а ширина примерно 1,20 м, чтобы передние колеса машины ушли в нее прочно. Обустройство ловчей ямы заняло у нас 4 часа, с учетом размещения 2 стрелков на обочине слева по направлению от базы и 1 справа за 20 шагов от первых 2. Мы все отрыли себе по индивидуальной ячейке с точно такой же крышкой из плетенки, с привязанными к ней кусочками политого водой травяного дерна. Таким образом, получалась классическая засадная схема с поправкой на местный колорит. 2 стрелков с фланга и 1 в тылу машины. Передохнуть почти не получилось. Мы только-только расселись по своим местам, как от базы послышалось знакомое урчание мотора. Мысленно я уже видел, как тупоносая прямоугольная машина с торчащим из люков крыши пулеметом быстро приближается к нам. Поднимая пыль, Хамви на скорости проскочил поворот, от которого до нашей ловушки уже была 5 минут быстрой езды. Сомнения так изъели мне душу, что от нетерпения хотелось выйти на дорогу и пинками заставить пиндосовского водилу ехать быстрее. Все случилось внезапно, отчего я даже не успел собраться с мыслями. Джип промелькнул мимо, и грохот получился знатный. Что-то в машине немилосердно скрижетнуло, мотор взревел на высокой ноте, и его последний аккорд слился с воплями тех, кто находился внутри. Но нам появляться было рано. Нужно, чтобы кто-то вышел из машины, разблокировав дверь. Сквозь щелку между крышкой и краем окопа я видел, как сработала наша затея. Машина села в траншею прочно, окунув внутрь передний мост и бампер, отчего зад ее задрался на добрых 0,5 м вверх. Послышался раздраженный говор, Водительская дверь стала открываться, а за турель поднялся из салона стрелок и провернулся вокруг своей оси, прикрывая вылезшего водилу. Ждать. Сейчас только ждать. Вот вылез невысокий мужик, неформально одетый в зеленую майку, камуфляжные фасонистые штанцы и с небрежно закинутым назад коротким автоматом. Осмотрев траншею, он недоуменно присел на корточки, а стрелок за турелью что-то неразборчиво спросил. Водила пожал плечами и помахал рукой кому-то в салоне, мол, выходите оттуда. Задние двери одновременно открылись, и оттуда вышло еще трое парней. Одеты наемники также неформально, только оба еще в разгрузочных жилетах и легких, похожих на велосипедные касках. Само собой, что все были вооружены и настроены явно как полагается, хотя никто из экипажа оружие на изготовку не взял. А активность проявлял только пулеметчик. Я сразу смекнул, что деньги парням платят не зря. Оружие они держали стволами вниз, но каждый настороженно зыркал по сторонам, готовый в любой момент залечь и начать воевать. Будь бой открытый, нам бы с ними точно не совладать. Ждать. Еще немного нужно обождать. Сжав пистолет в начавшей потеть руке, я мысленно уговариваю мужиков сидеть тихо и ждать моего сигнала. Вот прошла минута, другая, и наемники чуть ослабили внимание. Никто не стрелял по ним из кустов, ни тебе криков, ни взрывов. Просто откуда ни возьмись, возникла дыра в земле. Постепенно все четверо столпились у края траншеи, а пулеметчик свесился за край переднего щитка своего насеста, чтобы лучше было видно. Время. Бесшумно поднимаюсь в своем окопе, отодвинув крышку влево и вскинув пистолет. Совмещаю прицел с башкой пулеметчика и плавно выжимаю спуск. Выстрел получился негромким. Наемники у ямы что-то громко обсуждали. Спустя три долгих удара сердца слева послышались два резких хлопка, потом еще и еще. Звуки стрельбы смешались с криками боли и недоумения. Потом к общей какофонии добавился треск автоматической очереди. Кто-то слева громко вскрикнул, один карабин смолк, но потом в унисон снова заговорили обе сайги. Не тратя больше ни секунды, выпрыгиваю из окопа, перекатом ухожу вправо и в полуприседе иду к машине. От одного из вояк, кажется, скатившегося в траншею, меня закрывает корпус джипа. Он видит только двоих из нас, может быть, даже ранен. Снова слышится злая короткая очередь чужого автомата. Мои партизаны благоразумно молчат. Патронов, увы, уже осталось по 2-3 на ствол. Вот добираюсь до правого борта накренившегося «Хамви» и в несколько гусиных шажков достигаю крыла. Так и есть. Наемники кучей лежат на краю траншеи. Уцелел, скорее всего, тот, что стоял дальше всех справа. Успел скатиться в траншею и открыть огонь. Уже вижу его спину, прикрытую только разгрузкой, да загорелую лысую голову. Наемник вскинул к плечу автомат, что-то выцеливает у обочины. Меня совсем не замечает. Не раздумывая, прыгаю на него сверху, одновременно нанося удар рукоятью пистолета. Охнув от неожиданности, иностранец заваливается вперед, тело его обмякло под моей хваткой. Больше никто не стреляет. Вроде управились, но пока. Две пули почти одновременно прилетели со стороны леса. Одна впилась в землю в 3 метрах вправее, другая сплюснулась о левое переднее крыло джипа, совсем рядом. Весточка как раз оттуда, где сидят Михась и Варенуха. Черт, чуть не забыл, что они меня не видят и все еще думают, что я где-то в тылу. «Хорош палить, мужики! Тут кроме меня уже никого! Идите сюда, а то мне языка одному из траншеи не выдернуть!» Послышались приглушенные голоса, и вскоре к машине подбежали запыхавшиеся артельщики. Бегло осмотрев обоих, констатирую, что вскрик, который я слышал, принадлежал водиле. Ерунда. В щеку под левым глазом ему угодила солидная щепа. Выглядит страшно, но так вообще просто царапина. Крикнул начинающий мститель с непривычки, что вполне простительно. Кругом стрельба и все такое, а тебе адски больно. Само собой, первое, что успеваешь подумать, жутко тяжелая смертельная рана. Я рад, что вроде как никто больше не ранен, и тем более не убит. Сообща, артельщики выволокли уже приходящего в себя наемника. Но Мишка опомниться ему не дал. Пристегнул иностранца за обе руки к решетке бампера, пригодившимися служебными браслетами. Я пожалел, что свои остались в бардачке пятерки. Да так, видно, с ней пропали. Дернувшись пару раз, пленный начал ругаться на трескучем языке. Некоторые слова были отдаленно знакомы. Когда я сам выбрался и немного стряхнул с себя землицу, то разобрался, что специалист Мастерс и тут не соврал. Пленный оказался поляком. Это я просек, как только услышал знакомое почти родное «курва-матка». Что это означает, до сих пор не знаю, но звучит как ругательство. Да и громкий голос польского наймита резал уши. Подойдя вплотную, я от души пробил с ноги ему в солнечное сплетение, и поляк, захрипев, умолк. Потом я заглянул в салон джипа и спустя пару минут нашел объемистую аптечку. Названия были незнакомые, поэтому ориентироваться пришлось на слова, в которых имелась приставка «анти». Так удалось найти порошок, напоминающий по действию стрептоцид, шовный материал или лейкопластырь. Используя в качестве дезинфектора водку, часть которой я перелил из бутыли в трофейную флягу и таскал на поясе, я вымыл руки и принялся целительствовать. Щепка засела в щеке водилы неглубоко, поэтому я просто промыл водкой рану, щедро присыпал стриптоцидом и залепил пластырем телесного цвета. Вот ведь гады, все продумали. Даже пластырь не белый, как обычно, чтобы в случае чего не выделялся бельмом на общем фоне. Потом пришел черед пленного. «Найдите какую-нибудь тряпку и заткните ему рот!» Тихо обратился я к мужикам, теперь шмонавшим трупы наемников. «Это нецивилизованный гегемон Мастерс. Придется допрашивать с пристрастием». Пошло со скрипом. Говорить по-английски поляк отказывался. Может, действительно не знал языка, хотя верилось слабо. До меня доходили слухи, что в Польше спят и видят себя отдельным американским штатом посреди Европы. Так что язык новых кумиров и хозяев учат ревностно. Но менталитет остался наш, славянский. Поэтому пленный понимал, что так или иначе ему не жить. Потратив на уговоры 10 драгоценных минут, пока мужики сбрасывали трупы в траншею и прикапывали, я уже собрался было поляка заколоть и даже вынул ножик. Однако, заметив мои телодвижения, неожиданно на помощь пришел Варенуха. После сеанса полевой хирургии водила уверовал в мои универсальные качества полевого командира и теперь старался показать мне свою полезность. С деловитым видом он отозвал меня в сторону и прошептал. «Я это, чё сказать хотел?» На его круглом лице отразилась внутренняя борьба. «Я немного по-польски секу». «А чего молчал-то? Ну так давай, спрашивай. А то я совсем из сил выбился. Не знаю, просто этого козла пристрелить или отрезать ему что-нибудь ненужное, чтобы процесс пошел. Много не узнаем, но попробуй. Нам уже выдвигаться пора. Вы тут беседуйте, а я пойду в багажнике посмотрю, не найдется ли чего нужного». Пристрелить поляка очень хотелось, как и всякого попавшегося на глаза оккупанта. Но, само собой, это был бы неверный подход. Тупо стрелять и резать не наш метод. Поскольку пока нас всего трое, придется действовать по возможности из засады, то есть подло. Но опять же, это как посмотреть. Да и угрызений совести я, как ни старался найти, в душе даже грамма не было. Заботило меня одно — ехали ли эти наймиты просто на прогулку или с целью потравить еще одну-другую деревню. В обоих случаях терзаний я бы не испытывал, меня устраивали оба варианта. Но второй, как вы впоследствии поймете, был бы самым шоколадным. Михась совладал с управлением трофейной машины, и ему удалось открыть багажник. Волна облегчения смыла волнение последнего получаса, когда не было секунды, чтобы я не сомневался, правильно ли я все придумал. План захвата аутпоста я построил на том, чтобы дождаться, пока с зачистки вернется одна бригада, и выйдет ее смена. Тогда в лагере будет наибольшее количество людей, а мы получим в свое пользование полный комплект осенизатора, костюмы химзащиты и гранатометы с газовыми выстрелами. Нам опять улыбнулось военное счастье. Джип ехал именно на зачистку. Из багажника мы вытащили на обочину 4 комплекта защитных балахонов с чудными противогазами, тоже окрашенными в неприметный серо-буро-непонятный цвет. Балахон был похож на наше армейское УЗК, только оказался не в пример удобней. Мне и Михасю костюмы подошли сразу, так как я роста совершенно не богатырского, 1,78 м, а приятели того, на пару сантиметров ниже. С гранатометами все получилось еще проще. 4 коротких ружья были закреплены в стойке на левой боковой стенке багажного отделения. Вынув один, я примерился и аж крякнул. Просто, надежно и удобно. Почти как у наших ментов, только легче и приклад выдвижной. А под стволом прикручена штурмовая рукоять. Конечно, калаш с подствольником был бы намного лучше, но пока и так сойдет. С номенклатурой было сложнее, поэтому пригодится Варенухина владение тарабарским наречием. Хотя, в принципе, и без него разобраться будет несложно. Осколочно-фугасные выстрелы я сразу же узнал по характерному грязно-коричневому ободку и отложил в сторону. В цинковых кофрах тут же под стойкой хранились еще маркированные белым с желтой полосой, коричнево-желтым и белым с красным пояском. Коричневое с желтым — это, по-видимому, что-то обычное, как и белые, скорее всего, дымовые. Тряхнув головой от натуги и ругнувшись сквозь зубы, я направился к пленному, о чем-то оживленно беседовавшему с нашим переводчиком-добровольцем. Вдруг Варенуха встал и сначала негромко, а потом в голос загоготал. Правда, быстро спохватился и замолк. С недоумением на водилу смотрели я и пленник. Вид хохочущего мужика в напяленной на голое тело трофейной разгрузке и заклеенной лейкопластырем физиономии — это зрелище комичное. «Что веселого он тебе сообщил, Виталий Семенович?» «Так это они...» Справившись с собой, водила подавил смешок и продолжил. «Помнишь, как они вокруг нашей ямы сгрудились? Я еще тогда удивился». «Ну, помню, и что?» «Они тут клад ищут, который Колчак закопал». «Чего?» Недоумению моему не было предела. «Золото в нашей траншее?» При слове «золото» поляк напрягся и с интересом зыркнул в мою сторону. В одно мгновение я сообразил, как можно добиться своего, не прибегая к крайним мерам. С одной стороны, все действительно выглядело логично. Дыра в земле, непонятные мужики с оружием, явно не военные. Сделав серьезное лицо, я повернулся к Варенухе и тихо со значением приказал. «Переведи иностранцу, что они правильно догадались. Мы живем в этих лесах и охраняем колчаковский клад от большевиков. Переводи!» Варенуха прыснул было в кулак, но, увидев мои бешеные глаза, в совершенном недоумении стал переводить. Лицо поляка просветлело, в глазах загорелся плохо скрываемый огонек наживы. Быстро мотая головой в направлении аутпоста, пленный заговорил. Варенуха, все еще теряясь в догадках, начал переводить. «Про клад ему рассказал один из наших военнопленных. Они сговорились, что за координаты этот вот...» Варенуха ткнул пальцем в иностранца. «Вывезет его на местности показать, а потом отпустит. Но все сорвалось. Американцы забрали всех русских пленных в тот же день и куда-то угнали. Вот они с друзьями по окрестностям и шарят. Вдруг клад где-то недалеко зарыт. Как под землю машина ихняя провалилась, они даже обрадовались. Думали, может, ход подземный». После всего пережитого услышанное звучало страшно. Мысли о том, что вот ходят по земле еще и те, кто хочет не только жить, но и разбогатеть, банально не приходили в голову. Поборов очередной приступ раздражения, я спокойно кивнул водиле, чтобы перевел мои слова. «Семёныч, скажи кладоискателю, что если его все еще интересует золото, то я готов показать, где оно лежит. Но есть одна проблема. Его и тех покойников скоро хватятся на базе. Спроси, хочет ли он делиться с ними». Переставший уже что-либо понимать водила одернул вставший дыбом на его внушительном брюхе разгрузочный жилет и перевел сказанное нейтральным тоном, постоянно мешая русский мат и польские слова. Поляк тревожно глянул на меня и принялся что-то объяснять переводчику. Варенуха совсем уже серьезным тоном начал пересказывать услышанное. «Он тебе не верит, говорит, что и тому русскому не поверил. Требует отвезти его сразу на место. Тогда он про нас никому не расскажет. Передай, что это можно устроить». Я сделал озабоченное лицо и показал рукой на багажник джипа. «Скажи, что вместе туда и пойдем, если он сомневается. Только скажи, что кое-что из оружия мы возьмем. Но газ нам не нужен. Пусть покажет, какие гранаты с газом, а какие нормальные. Только предупреди, если вздумает шутить, привяжу его к дереву, а сам в костюме буду одну за другой в его сторону выстреливать». Как ни странно, условие поляка не напрягло. Золото уже, считай, в кармане, мертвому же деньги не нужны. Но думаю, что он держал в запасе какой-то козырь на случай, если мы его захотим убрать уже возле сундуков с сокровищами белого адмирала. Что хотел выкинуть иностранец, я так и не узнал, потому как он, не колеблясь, показал на пропущенный нами цинк серого цвета с трафаретным черного колера маркером VX-12C. Это было неожиданно просто. А мы в полумраке салона не обратили на него внимания. Ящик выглядел странно, на обычные цинки с патронами не был похож. Открывался он как обычный чемоданчик. Выстрелы лежали утопленными в пористый материал вроде резины или латекса. Только колпачки того же, что и ящик серого цвета, тускло сверкнули на солнце. Вынимать я их не стал, мало ли что, и аккуратно закрыл цинк. Кивнул Варенухе на пленника. «Переведи ему, Семёныч, что я сейчас скажу, только постарайся точно. Лады? Да и как сумею!» Водила недобро глянул на иностранца. «Уж больно оно мне противно! Может, я ему шею сверну, а? А сие будет зависеть только от него!» Это я сказал, пристально глядя пленному в глаза. «Если не врет и гранаты газовые, значит, его дружки в лагере передохнут, и мы его поведем к золоту. Если нет, то ты, Семёныч, его и удушишь. Вот прямо тут. И пофигу тогда, что нас из миномета или еще из чего накроют. Ему тоже не жить. Так ему и переведи». Варенуха открыл было рот, но иностранец на сносном русском сказал, чуть коверкая слова, но это было даже удобней. «Нет необходимости убивать, я не обманываю. Это есть газовые гранаты, я не вру, пан офицер». «Я уже говорил, что существует на свете универсальный язык». Отодвинув в сторону оторопевшего Варенуху, я присел напротив иностранца и подмигнул. «Сиди тихо, пока мы не закончим дела. С тобой останется мой ординарец. Проверим твои слова и вернемся, а там и до золота очередь дойдет. Понял меня?» «Так есть, пан офицер». Поляк внутренне подобрался, в глазах больше не было тревоги. «Но...» Встав, я взял кляп с капота машины и снова втолкнул его в рот поляку, одновременно обращаясь к артельщикам. «Потом поговорим, дела не ждут. Виталий Семёныч, ты останешься с пленным. Если через полтора часа не вернемся, облей эту гниду бензином и подожги. Потом жди еще час. Если по-прежнему не появимся, уходи на восток. Вдоль дорог, не держись леса, так надежней. Михась, мы с тобой к базе. Бери балахоны и пару гранатометов на шею. Я оставшиеся два возьму и ящик с газом. Пошли, пошли, бегом!» Оставив водилу присматривать за пленным, мы с приятелем, нагруженные словно пара вьючных мулов, ринулись к опушке леса, где я загодя наметил место для обстрела. Сложности оказалось две. Подобраться к аутпосту на гарантированно убойное расстояние было невозможно. И из такого гранатомета, как этот, ни я, ни Мишка никогда не стреляли. Но ничего лучше на данный момент в голову не приходило. Все, что мы делали с первого и по сей день нашей Одиссеи, на две трети было авантюрой, и на одну треть — везением. Мгновение не проходило, чтобы в голову не лезли мысли о том, что все может пойти наперекосяк. Гранаты могут оказаться фуфлом, одна из них даст течь, и мы с Михасем просто врежем дуба. Да много еще чего могло произойти. Но если рассуждать, то вполне спокойно можно было остаться там, на поле рядом с Ильинским, и ждать, пока придут те, кто уже рискнул. И им выпал фарт. Целая страна почти на блюдечке. Нет больше у нас права на сомнения. Все сроки для гаданий типа «а что если» уже вышли. Нужно действовать. Чем наглее, тем удачливее все сложится. А если нет? Смерть храбреца бывает один раз. Смертей труса, что воды в море. Все это я крутил в голове, пока мы, свалив барахло на траву, лихорадочно надевали балахоны. Ремни и застежки были из кевлара и пластика, а сама ткань очень прочной. В таком костюме можно воевать и особо не бояться мелких осколков на излете и даже открытого огня. Зрение сузилось до двух каплевидных окуляров противогаза. Стало трудно дышать, и все звуки вдруг приглушились, но через специальные мембраны можно было сносно друг друга слышать. Говорю же, удобная штука. Хотя все в мире относительно. Решили, что стрелять буду я один, а приятель станет заряжать гранатометы. Так будет быстрее. Вчера выяснилось, что из всей артели знаком с подствольником только я. Остальные слышать слышали, но опыта обращения даже с советским аналогом ни у кого не было. Но это не проблема. Я откинул стойку прицела вверх и, вскинув, сверился со шкалой расстояний. Максимум 400 метров, а лагерь где-то в 300. Сдвинул собачку предохранителя слева над цевьем и с силой отвел гофрированную его часть вперед. Потом потянул руку в сторону, и Мишка вложил в нее гранату. Зарядив оружие, я обернулся к одетому в точно такой же комбинезон приятелю. Тот кивнул в знак того, что последовательность запомнил. Итак, мы снарядили один за другим все оставшиеся стволы. Посмотрев на кроны деревьев, я вычислил, что ветер сейчас слабый, газ будет сносить влево. Осторожно, стараясь держать оружие ровнее, я вывел прицел на 350 метров и нажал на спуск. Плечо отдало непривычно сильно. Видимо, в газовых гранатах был сильный вышибной заряд. Не останавливаясь, несмотря на результат, я взял следующий ствол, бросив пустой на траву под ноги. На этот раз я все же глянул на лагерь и увидел, как мечутся в периметре слабо различимые фигурки людей. Не останавливаясь, я снова взял заряженный гранатомет и больше уже не любопытничал. Сверяя только прицел, чтобы гранаты ложились веером, накрывая как можно большую площадь. Так продолжалось, пока Мишка не дернул меня за плечо, показывая на пустой ящик. Руки сами опустились, ствол с глухим теньканьем брякнулся под ноги рядом с остальными. Не снимая костюмов, мы стояли, разглядывая сквозь густую листву результат работы. Издали картина получалась скучноватой. Внешне ничего не изменилось, ни тебе пожаров, ни дыма. Газ оказался совершенно бесцветным. Неправильным было только то, что ворота аутпоста наполовину были отворены, и с одной стороны в них врезался еще один джип. Видимо, кто-то пытался выбраться из западни, но не успел. Постояв так еще с полчаса, мы, не снимая костюмов, двинулись в обратный путь. Было странно идти по лесу, словно отгородившись от мира чем-то вроде скафандра. Близился полдень, припекало, пот стал заливать глаза и дыхание сбилось. Когда мы вышли на дорогу, где оставался Варенуха с пленным, противогазы уже были сняты. Так вот, в робах, нагруженные оружием, мы вышли к траншее. Вокруг стояла тишина, прерываемая невнятными стонами. Обойдя машину, я увидел пленника с неестественно вывернутой шеей. А Варенуху на краю ямы с одним из трофейных пистолетов. Причем ствол он вставил себе в рот. Картина была в общих чертах понятна. Дождавшись, пока мы ушли, водила не выдержал и свернул поляку шею. Но вот зачем он решил застрелиться? Не снимая костюма, я осторожно, шаг за шагом, приблизился к рыдающему пожилому мужику и сел рядом на край траншеи. «Сбежать решил, Виталий Семенович!» — говорил я будничным тоном, чтобы немного успокоить его, чуток привести в чувство. «Значит, бросаешь нас с Мишелем на растерзание, так сказать?» «Они этот...» Ствол пистолета мешал Варенухе говорить, и водила вынул его изо рта, положив на колени, но все еще крепко сжимая в кулаке. «Зачем ты его раньше времени грохнул? Может, пригодился бы еще. Как мы теперь узнаем, откуда они города обстреливают?» Судорожно переведя дух и вытерев сопли и слезы кулаком с зажатым в нем пистолетом, водила посмотрел на меня красными от недосыпа и рыданий мутными глазами. Непривычно видеть, когда крепкий на вид хитрован, явно не дурак выпить, становится вдруг размазнёй. Но сейчас был нужен каждый боец, и нет среди них негодных. Поэтому я просто сидел и ждал, готовый уговаривать и умолять его встать и идти вперед. «Вы ушли!» — начал свой рассказ Варенуха. «А этот стал пропаганду разводить!» Мол, войска наши уже почти разбитые повсеместно, а народ, кого не потравили газом и не раскатали бомбами, по дорогам скитается. Это война, брат. Сначала они нас, потом мы их. Так всегда бывает. Нет! Водила покрутил рукой с пистолетом у своего лица. Он еще сказал, что они еду и одежду на колонны беженские сбрасывают. Нарочно вирусами всякими зараженные сбрасывают на людей. Антон, это же просто беженцы. Люди перемрут, и никого не останется. Совсем никого не будет. А если мои ту еду подберут? Если они уже мертвые все?» Понимая, что истерика сейчас новой волной пойдет на приступ остатков здравого смысла Варенухи, я решил действовать быстро. Еще не поняв смысла только что услышанного, я выбил пистолет из трясущихся рук. Ствол брякнулся на дно траншеи, мимоходом я отметил, что водила даже снял его с предохранителя. Стреляться решил вполне серьезно. Но водила уже не обращал внимания на оружие, его охватила апатия и безразличие. Сложив руки на коленях и опустив голову, он все повторял и повторял. «Господи, почему ты допустил? Почему оставил меня? Почему допустил?» Михась тоже был потрясен. Но про самоубийство вроде пока не думал. Стянув в себе костюм, он сидел на земле рядом с трупом поляка и жадно курил. Я поднялся, встал чуть в стороне от машины, вынул пистолет и выстрелил в воздух. Артельщики вздрогнули, оба повели себя именно так, как я и рассчитывал. Михась залег, перекатом уйдя под днище джипа, Аваринуха, перестав рыдать, нырнул в траншею, куда уронил пистолет. Если бы хоть один из них замер на месте или поднял руки, я непременно бы сказал такому «до свидания». Апатия — самый страшный враг солдата. Кто поддался ей, уже обречен. А нам предстояло много, очень много сделать. «Мужики, погоревали и хватит! Скоро пиндосы опомнятся и пришлют сюда разведку. Или нагрянут большими силами. Нужно пошуровать на базе, в ангарах с трофеями и быстро сматываться отсюда. Понимаю, вы устали. Очень устали и хотите есть, спать и домой. Но так вышло, что дома у нас теперь сидят вот такие, как этот кладоискатель. И их сначала нужно выгнать. Пошли вперед, мужики. Так вышло, что кроме нас уже некому». Спустя полчаса наш небольшой отряд уже пылил по дороге, ведущей к разгромленному аутпосту. Впереди шел Варенуха, сжимая в руках вверенный ему карабин, следом шагал Михась, щуря хитрые цыганские глаза на высоко стоящее в зените июльское солнце, положив обе руки на ствол карабина, висевшего на шее. Я в 5 метрах позади всех, ощупывая взглядом окрестности и соображая, куда нам податься. Внятной перспективы не было, но одно я знал точно. Мы будем искать врага и бить его там, где встретим. Без пощады, без сожаления».